Глава 9. Хель, откуда этот бородатый с рынка мог знать, что я ездила в эту старотритоновскую? Кто знал о поездке? Я, ты, Максим. Кто еще в комитете? Давай вспоминай. Женщины сидели на кухне, пили вкусно зеленый чай с изумительными пирожками, которые Хельга изготовила буквально в считанные минуты. Больше некому, как бы оправдываясь, ответила кореянка. Так. «Давай думай дальше», — размышляла вслух Марко. «В станице я разговаривала с хозяином дома, с местным полицейским, но там меня видела куча народа. Я еще разговаривала с соседями. Да мало ли кто меня мог видеть в этой чертовой станице. Короче, с наибольшей долей вероятности информация обо мне ушла к бородатому оттуда. Следовательно, там у этого бородатого есть как минимум один сообщник. А может быть и не один. Давай звони Максиму. Что там рыночный полицейский рассказывал? Он для чего туда поставлен? Чтобы средь белого дня на беременную женщину хулигана нападали? Где он вообще был, когда ты этого пацана задерживала? Как и следовало ожидать, ничего путного полицейский рассказать не мог. Никто ничего не видел, было шумно, народу много. Куда бы иродатый подевался, неизвестно. По фото он грача не опознал. Посланные дополнительно на рынок наряды полиции также никого не нашли, как сквозь землю провалился. Во двор влетела машина. Силуянов большими прыжками преодолел ступеньки, влетел в офис, схватил Крулевскую за руку и потянул за собой. — Потом, потом, все объясню, давай быстрее в машину, иначе поздно будет. На ходу крикнул он, и автомобиль, визжа тормозами, сорвался с места. Уже в машине Силуянов поведал, что его люди на одной из квартир, сдававшихся в наем, нашли человека, по описанию похожего на окопа грача. Но человек практически был при смерти. Прибывший врач скорой помощи сказал, что его сейчас транспортировать ни в коем случае нельзя, и что жить ему осталось от силы час, ровно столько, сколько выдержит его сердце. Вот я за тобой и помчался. Может, успеешь задать ему свои вопросы? Марго задать вопросы не успел. К их приезду бородатый, по документам грач Акоп Иванович, был уже мертв. Врач скорой помощи сказал, что практически никогда не встречал таких симптомов. Очень похоже на отравление. Но никакой рвоты не было. Такие боли бывают при остром приступе пропадной язвы. Но и с ней у покойного было вроде бы все в порядке. Труп увезли на экспертизу. Марго внимательно осмотрела комнату и нашла два интересных предмета. Пистолет с еле заметными следами крови и волосками на рукоятке, и маленький мешочек, в котором лежали два камушка. Один рубин средних размеров и небольшой бриллиант, гораздо меньше того, что сиял сейчас в кольце Маргариты. Положив вещи на место, она позвонила в следственный комитет. — Маргарита Сергеевна! «Ну так как вы считаете, убийство это или нет?» — спросил Максим Каверин, не отрывая головы от бланков осмотра. «Отравили его, или, может быть, он сам объелся своих восточных кушаний?» В другом углу вызванный хозяин квартиры что-то невнятно блеет по поводу того, что квартиру сдавал совсем другим людям, а этого бородатого кавказца в глаза никогда не видел. Участковый, сидя на табуретке, записывал его показания. Понятым показывали пистолет и драгоценные камни. В кармане у Максима зазвонил телефон. Эксперт-криминалист докладывал, что следов известных ему ядов в организме покойного не обнаружено. Более точное заключение будет представлено после завершения всех необходимых процедур. Максим вовремя включил громкую связь, и Марго услышала доклад эксперта. «Ох, и свалился на мою голову этот армянин! То бриллианты сдает скупку, то умирает непонятно от чего. Но почему он не мог продать камушек своим? Все бы было шито-крыто. Мы бы ничего не знали, да и он, может быть, жив остался. Произнося этот монолог, Каверин смотрел на Маргариту, как бы ища у нее поддержки. Сдается мне, что не предлагал он камешки своим соотечественникам, так как боялся, что они не заплатят ему, а просто все, что есть, отберут. Выходит, что боялся он кого-то, и, как мы видим, не зря боялся. Другой, не менее интересный вопрос, откуда у него такие драгоценности? Ведь никто о пропаже бриллиантов до настоящего времени не заявлял. Идем дальше. Я больше чем уверена, что кровь на пистолете совпадает с группой крови убитого сторожа, и тогда местные районные пинкертоны смело поставят себе в отчете галочку, мол, раскрыли резонансное убийство сторожа по горячим следам. А что убийца сам предстал перед апостолом Петром, так то не их вина. Теперь, друг мой Каверин, ответь мне на простой интересный вопрос. Убийство сторожа, скажем так, наверняка раскрыто. Подозреваемый грач Акоп Иванович отдыхает в морге, причем пока насильственная кончина его не подтверждена. Драгоценные камушки по завершении следствия пойдут в доход государства, так как потерпевшего нет. Все, следствие закончено, забудьте. Маргарита Сергеевна, не мне вам объяснять, что начальство не позволит мне заниматься этим делом дальше. У нас в комитете других дел не в проворот. Вот только если экспертиза даст точное заключение, что грача отравили, только тогда будет формальный повод следствие продолжать и искать теперь убийцу этого армянина. Каверин закрыл папку и еще раз набрал телефон криминалиста.